старатели, специалист. Пролог. Клим только было заснул под монотонный гул, иногда прерывающийся кряхтением и шипением работающей на последнем издыхании системы жизнеобеспечения, когда до его чутких ушей донеслись чьи-то шаги. Он проснулся мгновенно, но тут же успокоился, расслабился, по коридору кто-то бежал, а бегать по кораблю мог только Вилли, длинный, худой как щепка и неимоверно верткий типчик, которого Клим нанял на обломке станции, где собирался всякий сброд вроде контрабандистов, старателей, наемников и тому подобного люда. Вилли Клим совершенно не опасался. Другое дело Шарк, этот здоровяк был опасен, и Клим справедливо предполагал, что именно он решит поднять бунт на корабле, прихлопнуть Калема и свалить куда подальше. Но у Шарка совершенно другой шаг, размеренный, тяжелый, такой же, как и сам Шарк, большой, грузный. Когда он идет по коридору корабля, кажется, будто стены содрогаются. Впрочем, Клим многое повидал в жизни и знал, что опасаться нужно не только здоровяков. Даже такой доходяга, как Вилли, может тебя прикончить, а потому нужно всегда быть настороже. Но сейчас он не боялся. Вздумай Вилли его убить, он бы не бежал сломя голову, грохоча подошвами по рифленой палубе, а крался. Клим несколько секунд вслушивался в приближающиеся шаги, а затем расслабился. Нет, в этот раз ему бояться нечего. А что касается Вилли, то он, скорее всего, бежит к какой-то из установок, которая вышла из строя, или вот-вот выйдет. Тут Клим готов был всецело признать свою вину. На обломке выбор кораблей был довольно широким, но он решил сэкономить, взял старенький молот, нанял команду ремонтников, тех, что брали подешевле, и приказал навести порядок. Собственно, сколько на корабле его ремонт потратил, такое качество в результате и получил. Этот летающий гроб совершенно никуда не годился. Ну и хрен с ним, работенку они уже почти сделали. Последний рывок, и можно будет отправляться назад, на обломок, где поделят деньги и разбегутся. Ну а молот Клим продаст. Меж тем шаги, доносящиеся из коридора, приближались и звучали уже прямо за дверью каюты Калема. В какой-то момент они вдруг затихли. Клим поморщился. Вилли за ним, что ли, пришел? И зачем? Час назад ведь ушел с мостика, чтобы отдохнуть, и на тебе. Может, все-таки мимо пройдет? Ответом на этот вопрос был грохот. Вилли изо всех сил лупил кулаком по двери. Калим, эй! Калим, босс, просыпайся. Калим тяжело вздохнул, поднялся с койки и, шаркая ногами, направился к двери. Ну, чего там, буркнул он. Кажется, наш клиент прилетел, только-только из гиперпространства вышел. Так чего ты тут трешься, олух, возмутился Калим. Не мог матюгальники включить или боевую тревогу на худой конец. На мостике, что, никого нет. На мостике Шарк, ответил Вилли. Ну, а ты чего приперся, работы нет? Корабль осканировал, маршрут просчитал, да я, растерянно начал Вилли. Ни хрена, значит, не сделал, вздохнул Калим. Мда сэкономил на экипаже, теперь с этими идиотами одни проблемы. Да я задачи бортовому компьютеру поставил, он все сделает, обиженно заявил Вилли. Хоть что-то догадался сделать, буркнул Калим и добавил уже в полный голос. Сейчас приду, а ты бегом назад, на мостик, чтобы весь расклад был. Да сделаю, сделаю. Вилли тут же развернулся и бросился бежать в обратную сторону. Идиот. Ну что стоило по внутрикорабельной связи Калема вызвать? Он тяжело вздохнул и принялся напяливать бронескаф. Пока, конечно, рано, но мало ли, как все повернется, потом время тратить не надо будет. Ну и плюс Калем опасался, что его команда вновь начнет бузить, если выяснится, что корабль, который они засекли, им не подходит. Вилли до сих пор стонет, что они два дня назад пропустили мелкого торговца из Золотого мира. Вот у кого на борту полно товаров, которые можно продать за приличные деньги. Ну а Шарку вообще плевать, кого брать на абордаж, лишь бы без дела не сидеть. Очень он это не любил и не умел. Вот как раз на Шарке Калим экономить не стал, хотя тот и просил за наем сумму, которой бы хватило на двоих, а то и троих головорезов. Но Шарк своих денег стоил. Сколько ходила история о том, как Шарк с легкостью прикончил патрульных, решивших схватить его в порту. Сколько было легенд о том, как он, приняв в грудь залп из двух или трех импульсников, убивал противников. Ну, еще бы, будь у самого Калема такой скафандр, он бы, может, и не нанимал бы боевика. У Шарка бронескаф был великолепный. Мало того, что относительно свежей модели, многофункциональный, так еще и полноценный боевой. К тому же пластины брони были покрыты армпластом, Как вы к за костюме космодесанта ВКС? Неудивительно, что Шарк лез в абордаж, никого и ничего не боясь. Что касается Калема, то его скаф был хоть и проверенным, надежным, но слишком уж старым, а о броне нечего было и говорить. От попадания из гражданского импульсника или от выстрела из ОС-2, это Калем даже проверить успел, когда вместе с картелем пыли грабил несговорчивых колонистов на отдаленной планете. Бронескаф спасти мог, но если пальнуть из чего-то посерьезнее. Однако Калем своим скафом дорожил. Еще бы, когда он его купил, тот стоил бешеных денег, а уж по функциональности контрабандисту, а именно им в то время Калем и был, большего и не нужно. Наконец, Калем облачился в скафандры, покинув свою каюту, направился к мостику. Их кроконож был кораблем небольшим, так что добраться до мостика было вопросом пары минут. Когда Калем проходил один из перекрестков, одна из настенных ламп вдруг погасла. Чертова рухлядь! Калем с силой ударил по защитному плафону, заставив лампу вновь включиться. Все тут разваливается, все сыплется и отключается. Может быть, когда-то кроконоши и остальные корабли серии «Молот» были грозными, быстрыми и надежными, однако времена эти давно прошли. Теперь это старая корыта, которая лишь по воле судьбы не развалилась, а его системы и вовсе работают на честном слове. Их ресурс выработался еще в прошлом десятилетии, и многочисленные латки, костыли, дополнительные кулеры охлаждения и прочие модификации, вносимые бесчисленными владельцами корабля, проблем не убирали, а лишь незначительно отсрочивали неизбежную гибель корабля. Вполне возможно, этот полет для Кроконоша станет последним. «Ну, что у нас?» – спросил Калем, войдя на мостик. Корабль, зевнув, ответил Шарк. Он развалился в кресле навигатора, крутил в руке металлические шарики, невесть откуда добытые, и откровенно скучал. А вот Вилли, наоборот, был переполнен эмоциями, на лице отражались азарт и нетерпение. «Транспортник, класс 2», – заявил он, – «идентификатор получить не удалось, надо опрашивать бортовой компьютер вручную. Но я этого делать не стал, чтобы нас не засекли». «Молодец, правильно», – кивнул Калем. «Но хотя бы силуэт, сигнатура выхлопа есть?» «Есть», – ответил Вилли, сбросил на капитанский терминал. «Отлично», – Калем рухнул на свое место. «Что, этого тоже отпустим?» – спросил Шарк. «Сейчас узнаем», – буркнул Калем. «Если ты дашь ему уйти, Калем, то...» – начал угрожающий Шарк, но Калем его перебил. «Это точно наш клиент». «Хорошо», – хмыкнул Шарк, – «а то мне осточертело сидеть без дела в этом корыте». Шарк мгновенно успокоился и правильно сделал. Была у Калема одна привычка: под главным терминалом он всегда делал схрон, в котором лежала небольшая сумма денег и запасной пистолет. Этой хитрости его научил один из контрабандистов, с которым Калем пролетал не один год. И эта же хитрость не раз позволяла Калему извернуться из, казалось бы, безвыходной ситуации. Вот и сейчас, вздумай Шарк бузить, пистолет мгновенно прыгнул бы в руку Калема, и вопрос со своенравным и буйным членом экипажа был бы закрыт. Калем же еще раз тщательно проверил данные. Что ж, если судить по силуэту, то это точно транспортник Скуф Деливери. Сигнатура выхлопа тоже совпадала. Тут ошибиться было нереально. Даже если бы Калем был куда менее опытный, спутать корабли этой транспортной компании ни с чем другим было просто невозможно. Уж очень специфические. «Просчитай его курс», — приказал Калем Вилли, — «отследи точку входа в варп и вектор движения». «Сделаю», — кивнул Вилли. «Чего там отслеживать?» — буркнул Шарк. «Летит к станции, и дураку понятно, когда он к ней прыгнет, на какой дистанции, в какой именно точке». Шарк уже достал, поэтому Калем, скорчив недовольную рожу, развернулся к Шарку и засыпал того вопросами. «Да ну опешил Шарк, да какая разница, мы же знаем, как он будет лететь, и перехватывать его будем не у самой станции, нас же патрульные сразу разнесут». «Вот», — назидательным тоном сказал Калем, подняв указательный палец вверх. «Значит, перехватить его надо где-то подальше от станции и распотрошить прежде, чем нагрянут патрульные корабли, так?» «Ну, так эту точку нужно найти и вычислить. Нужно оказаться в ней, когда мы выбьем транспортник из варп-прыжка. Так, ну, наверное, ты можешь это вычислить, где нам его перехватить и куда самим нужно подлететь». «Нет, ну тогда будь добр, заткнись», — прошипел Калем. «Это тебе не твои любимые гонки на гравилетах, догнал противника и давай его таранить. Здесь так не прокатит». «Да знаю, знаю», — недовольно поморщился Шарк. «Вот и не лезь, не мешай. Дай нам с Вилли сделать свою работу, а затем уже ты сделаешь свою, и все мы будем в шоколаде». Шарк что-то буркнул себе под нос, но после этого наконец-то заткнулся. Ну а Калим и Вилли принялись за работу. Пока что они делали скорее предварительные расчеты, ведь окончательные можно было просчитать, когда транспортник начнет разгон и совершит прыжок, а ему на это тоже нужно время. По прикидкам Калема, пара часов. Но просто так ждать этого момента не стали. Калим принялся рассчитывать оптимальное место для остановки транспортника, прикидывая его вектор движения. Закончив, он направил кроконож носом в нужную сторону и вновь отключил маневровые. Пока на их корабле работали только системы наблюдения, освещения и жизнеобеспечения. Врубать движки Калим не хотел, опасаясь, что их засекут, а это чревато проблемами. Ну, как минимум тем, что можно вспугнуть жертву. Так что оставалось только ждать. Прошло уже больше часа, Калим развлекал себя просмотром туристических сайтов. После этого дела он намеревался устроить себе отпуск, отправиться пусть и не в Золотой мир, таких оборванцев, как Калим, туда не пускали, но на какую-то курортную планету, где тепло, где море, солнце, пляжи. Шарк в коем-то веке ничего не бурчал, ни к кому не лез с нравоучениями, и вообще, вел себя тихо, наверняка нашел себе какой-нибудь голофильм про гонки на гравилетах и залип в него. Вообще, Калим заметил, чем ближе заварушка, тем более сдержанным и малословным становится Шарк. Чертов идиот, Калим уже трижды пожалел, что его нанял. Взял бы двоих каких-то балбесов, с ними бы проблем меньше было. А еще чертов бронескаф Шарка, из-за него могут быть проблемы, в том плане, что когда транспортник будет захвачен, Калим планировал избавиться от своих партнеров, зачем делить добычу на троих, если ее можно вообще не делить. И если с Вилли особых проблем он не видел, то с Шарком. Впрочем, Шарк не может постоянно ходить в скафе с закрытым забралом. Рано или поздно он должен будет расслабиться, хотя бы открыть забрало, или лучше снять шлем. И тогда Калим тут же себя одернул. До этого еще дожить надо и дело провернуть, а то размечтался тут. Транспорт никто они все еще не захватили. Транспорт ушел в прыжок. Звонкий голос Вилли прозвучал на мостике подобно сигналу тревоги, заставив присутствующих дернуться, взбодриться. «Работаем, Вилли!» Тут же буркнул Калим. «Дай мне вектор, время входа в прыжок!» Сбросил. «Ага, получил!» Если Вилли работал, подключившись к системам корабля через нейросеть, то Калим предпочитал гибридный режим. Визуал шел на нейросеть, а вот команды Калим отдавал не мысленно, а с помощью клавиатуры. Слишком давно он начал летать, и дело имел в большинстве своем со старыми кораблями, в которых прямого подключения через нейросеть еще не было. Вот и привык, хотя и возможности нейросети оценил по достоинству. Расчеты заняли всего 15 минут, и далее Калим заставил Вилли все перепроверить, а сам запустил движки корабля, поставил кроконож в разгон. «Все верно, можно прыгать», — заявил Вилли спустя 10 минут. «Отлично», — Калим специально его не торопил, хотя корабль уже был готов совершить варп-прыжок, запуская стопу. «Секунду, направляю». Вилли звезд с неба не хватал, расторопности ему не доставало, но все же работу свою знал. Готово. Ну вот, небольшой дрон вылетел из кроконоша и устремился вперед, буквально через несколько секунд перейдя в варп-режим. Да если бы с такой скоростью мог двигаться сам кроконож, цены бы ему не было. 30 секунд до прибытия дрона, заявил Вилли. Чего так долго? Возмутился Шарк. Еще бы дольше сопли жевал. Можешь выйти и подтолкнуть его, предложил Вилли. Ты чего? Каланча, страх потерял, удивился Шарк, или зубы лишние вырастил. Заткнитесь оба, рявкнул Калим. Вилли, сколько там? 10 секунд, 9, 8, 2, 1, все, дрон на месте, отлично, прыгаем. Выдохнул Калим и включил варп-двигатель. Ощущение рывка, сопровождающее переход в варп-режим, всегда одновременно нервировало и нравилось Калему. С одной стороны страшно от осознания того, с какой скоростью ты несешься, но с другой дико приятно, что ты можешь за несколько секунд преодолеть расстояние, которое твои предки не осилили бы и за сотни лет. Подумать только, путешествие длиной в несколько поколений сегодня можно совершить за несколько секунд. Вилли, ты засек, когда включать стопу? Да, босс, еще 7 минут. Точно проверил, не дай бог транспортник ускользнет. Все перепроверил, босс, все будет тип-топ. Ладно, из варп-прыжка они вышли на несколько секунд раньше, чем Вилли включил стопу. «Ну и где наш приз?» – осведомился Шарк. «Сейчас вывалится из варпа», – ответил Калим, потирая руки. Секунды тянулись, будто были резиновые. Одна, вторая, третья. Ну, где ваш транспортник? Не выдержал Шарк. Он совершенно не отличался терпением. Вилли, где он? Калим, если честно, тоже начал нервничать. По идее, транспортник уже должен был появиться. Сейчас, сейчас. Вилли с озабоченным, испуганным лицом принялся проверять показания сканера. Если ты его упустил, тебе конец. Сквозь зубы бросил Шарк. Я не собираюсь тут торчать еще неделю из-за тебя. У Вилли тут же затряслись руки. Ну, еще бы. Шарк обещания и угроз на ветер не бросал. И сразу поставил себя. Еще в начале их совместного рейда, когда Вилли неудачно пошутил, Шарк без лишних слов сломал ему челюсть, выбил несколько зубов и отправил в глубокий нокаут. Так что Шарка Вилли боялся, хотя виду не показывал и частенько огрызался. Но конкретно сейчас он не нашел, что Шарку ответить. В этот момент на большом экране, на который транслировалось изображение с внешних камер, установленных на корпусе корабля, ярко полыхнуло, и когда вспышка прошла, все трое смогли разглядеть огромный транспортный корабль. А вот и он, радостно заявил Калим. Ха, готов поспорить, на его борту найдется много интересного. Оскалился Шарк, и лишь Вилли ничего не сказал, только вытер дрожащей рукой пот со лба. Ну, чего мы торчим на месте, давай к нему. Азарт уже охватил Шарка, он не мог усидеть на месте. Калим, чего ты сидишь, давай уже, давай, все будет, старина, отозвался Калим. Но не спеши, на транспортнике ведь есть пушки. Да какие там, к черту, пушки подлетай ближе, цепляйся, и полезли внутрь. Калим взялся за штурвал и повел корабль к транспортнику. Когда Кроконож подлетел уже довольно близко, Вилли всполошился. Пушки, на нем пушки. Успокойся, рявкнул на него Калим, это всего лишь турели. Они нам даже силовой щит не пробьют. Когда пушки начали палить, его собственная уверенность быстро испарилась. Первый же залп с транспортника снес 20% щита. ХМ, а пушки-то ничего, приличные. Просадку щита заметил и Шарк. Может, скрутим их, они нормальных денег должны стоить. Слишком долго, не согласился Калим. Мы и груз то весь забрать не сможем, только самое ценное. Транспортник дал еще один залп, снова просадив щит на 20%, но между залпами была большая пауза. Так что сейчас мощность щита составляла около 70% и быстро восстанавливалась. «Надо попробовать с ним поболтать», — заявил Калим, тут же включив терминал связи, и принялся вызывать транспортник. Его пилот откликнулся сразу же. «Я вас приветствую», — сказал Калим, едва на экране появилось круглое, красное лицо дальнобойщика. «Чего надо?» — буркнул он. Калим внимательно осмотрел собеседника. «Необъятное брюхо», оплывшее от чрезмерного употребления пива и синтетического фастфуда лицо с огромными щеками, грязная футболка в жирных пятнах. Короче говоря, классический космический дальнобойщик. Впрочем, других в скуф деливере не водится. «Хочу договориться и мирно разойтись», — заявил Калим. «Убирай пушки, вырубай стопу и улетай, вот тебе мое предложение», — выдал дальнобойщик. «Нет, дружище, так не пойдет», — усмехнулся Калим. «Вот тебе встречное предложение, останавливай свое корыто, отключай турели и сбрасывай груз, вот тогда вырублю стопу и отпущу тебя». «Ха!» – размечтался, – хмыкнул толстяк. «Думаешь, я тебя боюсь, сраный пират? Да ваше корыто не выдержит и пары залпов, как только слетит щит, оно просто развалится. Хочешь проверить?» – угрожающе поинтересовался Калим. «Еще как, лады!» – Калим нажал на кнопку отключения и оборвал разговор. После этого он осторожно повернул сайдстик, заставив Кроконож встать на крыло. Откинув защитную крышку, Калим вдавил кнопку активации орудий. Оба рельсотрона тут же выскочили из своих ниш. «Курсовые орудия к бою», — равнодушно сообщил механический голос. Калим направил Кроконож прямо на дальнобойщика и замер, дожидаясь, пока перекрестие прицела остановится на подсвеченной красным цветом турели транспортника. «И готово». Калим нажал гашетку. И тут же оба рельсотрона выпустили по снаряду. Турель снесло, будто ее и не было. Калим тут же довернул корабль, выцеливая вторую турель. И есть наведение. Снова вжата гашетка, и еще один залп орудий заставил Кроконож дернуться. Натужно заревела силовая установка, которая и так еле-еле справлялась с возложенной на нее нагрузкой. Накачка силового поля невозможна, недостаточно энергии в накопителе, все так же равнодушно заявил механический голос из динамиков. «Да и плевать», — буркнул Калим. И действительно, это уже было не столь важно, орудий на транспортнике уже не было, отбиваться ему было нечем. «О, этот урод нас вызывает», — заявил Вилли. «Сбрось», — приказал Калим, — «ни о чем уже с ним говорить». Он осторожно вел кроконож к транспортнику, пристроился ему в хвост, взяв чуть выше. Скорость транспортника была гораздо ниже, чем у кроконоша, так что пираты без всяких проблем догнали его, и сейчас Калим пытался уравнять скорость, выровнять звездолет так, чтобы шлюз их корабля и шлюз транспортника оказались друг напротив друга. Впрочем, идеально шлюз к шлюзу их ставить и не требовалось. Калим отстрелил щупы, которые долетели до транспортника, вцепились в его корпус, после чего кроконож начала подтягивать к транспортнику с помощью лебедок, сматывающих тросы. 3-2-1. «Есть контакт», — заявил Вилли. «Зафиксировано. Можем вскрывать шлюз». «Отлично», — кивнул Калим и принялся отключать движки. Теперь они, словно клещ, вцепились в транспортник, и никуда он от них не денутся. Осталось только одно — вскрыть шлюз и пролезть внутрь захваченного корабля. Все трое тут же выскочили с мостика, добежали до центрального отсека, где на полу располагался аварийный шлюз, который пираты всех мастей частенько используют в качестве абордажного. «Давай уже, режь», — приказал Калим Вилли. Тот закрыл забрало на шлеме, удобнее перехватил резак. «Да не тяни ты, режь». «И на кой черт забрало закрыл? Там есть атмосфера», — рявкнул Шарк, приплясывая от нетерпения. Он уже был в своей боевой броне, предмете его гордости. Облегченная версия рыцаря старой модели, которую ВКС без зазрения совести списали и выбросили на гражданский рынок, пришлась по вкусу далеко не всем. Да, бронирование у костюма приличное, вот только маневренность совершенно никакая, да и таскать на себе весь этот доспех мог не каждый. Шарк мог и, наверное, обожал это делать. Он был настолько уверен в прочности и непробиваемости своей брони, что специально окрасил ее в белый цвет, чтобы его было видно издалека, чтобы, заметив его, противник сразу понимал, насколько жестко он попал. В руках Шарк держал АК-217, он же отбойник, который был столь же легендарен, как и броня, но не благодаря качеству или надежности, а скорее из-за своего уродства. Дело в том, что Шарк, не особо искушенный в моде, логике или тем более оружейной теме, решил, что на свою пушку нужно навесить все, что только можно, и тогда она станет лучше. К сожалению, это было далеко от истины, но никто не пытался открыть ему глаза, переубедить в этом. Поэтому Шарк, когда видел, как все пялятся на его автомат, наивно полагал, что ему просто завидуют. Хотя на самом деле люди глядели на его оружие как на уродца, которого выставили на показ, такого фрика еще поискать надо. И действительно, коллиматорный прицел, совмещенный с оптическим, еще куда ни шел, хотя 8-кратная оптика на автомате, тот еще изврат. Тактическая рукоятка тоже могла бы повысить удобство, но переделанные пулеметные сошки, огроменный уродский приклад и, главное, пестрая и броская раскраска, делавшая оружие похожим на детскую игрушку, было полным перебором. Если добавить фонарь, дволцу, блок-анализатор, который ни к чему не подключался и никакого функционала не нес, то все это в совокупности сделало пушку легендарной, причем в плохом смысле. Если бы Шарк хоть немного был умнее, вслушивался бы, о чем говорят люди, особенно в оружейных лавках, и главное, понимал бы посыл, то фраза «Ты что, хочешь пушку, как у Шарка?» вселяла бы в него не гордость, а жуткий стыд. Но он этого не понимал и искренне считал, что его пушка – лучшее творение оружейников обломка. Хотя на самом деле те стыдились и никогда не признавались, что уродец Шарка – их рук дело. Вилли наконец-то приступил к делу. Плазменный резак в его руках легко и просто пробил шлюз. Пара минут, и кусок металла просто упал внутрь транспортника, а следом за ним вниз прыгнул Шарк, после него Калим, ну и замыкающим был Вилли. Что за? Шарк был не на шутку удивлен. В отсеках транспортника было темно, причем настолько, что вообще ни хрена видно не было. Не горели даже аварийные лампы или индикаторы систем, будто бы это сделали специально. «Вилли, включи», начал было Калим. Но тут неподалеку от них ярко вспыхнуло, рядом с Калимом кто-то охнул, всхлипнул. Раздался звук, будто что-то упало на палубу. Снова ярко вспыхнуло, и раздался крик Шарка. «Ха-ха, решил убить нас из этого дерьма, хрен у тебя получится. Это армпластовая броня, тебе конец, урод, ты, сдвоенный». Раздался чей-то голос. «Сдвоенный», повторил за ним голос механический. И снова яркая вспышка, намного ярче, чем в прошлый раз, и снова Калим услышал странный звук, будто бы кто-то упал. Он наконец-то догадался включить ПНВ и огляделся. Вот черт, слева от него лежал Вилли, в его шлеме и голове еще дымились небольшие сквозные отверстия, проделанные мощным энергоимпульсом. Справа лежал Шарк, в его нагруднике виднелась здоровенная дыра, от которой вверх вился дымок. Твою же, начал было он, но вдруг увидел в паре метров от себя человека. Клим попытался вскинуть свой пистолет, выстрелить в противника, но не успел. Тот ловко перехватил его руку, отвел в сторону, а в следующую секунду нанес удар кулаком в лицо Калему. Последней мыслью Калема перед тем, как провалиться в черноту, было: надо было закрыть забрало. Все три пирата лежали на палубе, а человек, встретивший их, облегченно выдохнул. Ну, кажется, дело сделано. На всякий случай он проверил первых двух. Причем второму, у которого была армпластовая броня, он уделил особое внимание. Армпластовая. Хмыкнул он, глядя на прожженное отверстие в нагруднике. Подделка с напылением. Что ж, эти двое – трупы. Однозначно. Третий был жив, так что его человек сковал силовыми наручниками, зафиксировав руки и ноги, чтобы пленник не то что о побеге не подумал, а даже пошевелить конечностями нормально не мог. После этого человек собрал оружие горе пиратов, оглядел уродского вида автомат, хмыкнул и отнес все к ближайшему ящику, бросив внутрь, как ненужный мусор. Лишь после этого он включил свет на палубе, вернулся на мостик и уселся в кресло пилота. Он активировал терминал, набрал номер абонента и принялся терпеливо ждать, пока тот ответит. «Брамс». На экране появился мужчина лет 40, подтянутый и жилистый, со строгим, можно сказать, жестким и волевым лицом. «Добрый день, Гэдин Брамс». «Здравствуйте, Гэдин Рика». «Полагаю, у вас есть новости?» «Есть», кивнул тот. «Ваши проблемы решены». Брамс удивленно поднял бровь. «Уже?» «Да, тот, кого назвали Рика», кивнул. «Всего трое. Двое мертвы, третий жив. ХМ не ожидал, что вы так быстро справитесь». Рика лишь пожал плечами. «Когда вас ждать на станции?» «Сейчас отключу варп-блокировщик, осмотрю корабль пиратов и буду готов выдвигаться. Координаты транспортника сброшу». «Отлично», кивнул Брамс. «Жду». Глава 1. Бонус за бонусом. Рика на всякий случай снова проверил пленного, убедился, что тот надежно связан. Порядок, не выберется, к тому же пират все еще в отключке. Он подошел к аварийному шлюзу, который вскрыли пираты, опустил лесенку и полез вверх, в люк. Так он оказался на пиратском корабле. Осмотревшись, Рика поморщился. Когда пираты только начали атаку, он уже понял, что именно у них за корабль, и ему это совершенно не понравилось. Дело в том, что «Молот» – очень старая серия звездолетов. Системы давно устарели, модульная компоновка не поддерживается, новых запчастей к этим кораблям не отыскать. Конечно, встречаются звездолеты тех же лет, которые до сих пор пользуются популярностью. Многие и сейчас считаются лучшими в своем классе, но все это не про «Молот». Эти звездолеты давно пережили свои лучшие годы. Сложно найти хоть один из этой серии, у которого было не меньше 30-40 владельцев. И, естественно, каждый из этих владельцев привносил в корабль что-то свое, уникальное, а это было вовсе нехорошо. Молоты покупали жлобистые и пираты, начинающие старатели и тому подобный люд, у которого денег либо не было, либо тратить их на ремонт, восстановление корабля они считали глупым занятием. Кроконож был как раз одним из таких страдальцев. По общему отсеку, в котором Рик оказался, уже можно было все понять: пошарпанные, облезшие стены, с которых давно слезла оригинальная краска, никто и не думал красить заново. Даже табличка с названием корабля покрылась ржавчиной, а это совсем плохо. Значит, система жизнеобеспечения работает как попало, выдает в воздух слишком много влаги, что, естественно, негативно воздействует как на установки корабля, так и на его корпус в целом, внутренние отсеки. Рика уже понял, с чем имеет дело, но все же всегда доводил начатое до конца, так что он направился на мостик. Мостик выглядел жалко, как Рика и ожидал, картина даже хуже, чем в других отсеках корабля. Тут даже не разобрать, какого цвета была краска на стенах. Свет на мостике тусклый, часть ламп просто не работала, а те, что еще держались, еле светили, потому половина мостика находилась словно бы в тени. Но кое-какой плюс Рика нашел: тут хотя бы было чисто. Заодно это пиратам можно было ставить отлично за хозяйственность. Продавленные и с порванной обшивкой кресла отвратительно скрипели, а на панели управления некоторые кнопки и переключатели были сломаны, отсутствовали. Голопроектор не работал, Части экранов были разбиты или же картинка на них выводилась с артефактами. Естественно, ни о какой системе идентификации речи тут не шло. Модуль контроля попросту выковырили из приборной панели, чтобы не жрал лишнюю энергию. Да и кто додумается это корыто угонять? Рика запустил диагностику и стал терпеливо ждать, когда компьютер выдаст вердикт, а он его выдавать и не собирался. Диагностическая система попросту не работала, ее зациклили, и закончить проверку всех систем она физически не могла. Тогда Рика вывел на экран графики работы тех или иных установок в разрезе месяца. 10 минут изучения данных, и он окончательно убедился, что находится не на корабле, а на груди хлама. Движки работали неравномерно, говорить об их синхронности и вовсе не приходилось. Генератор корабля также работал нестабильно. Судя по графику, выдаваемая мощность прыгала, как и температура самого генератора. В любой момент он мог перегреться и выйти из строя. Аккумулятор-накопитель потерял половину емкости, наверняка и заряд практически не держал. В худо-бедно-пристойном состоянии находились оружейные системы, но это лишь на первый взгляд. В них Рика ковыряться не собирался, он знал, что стоит только в это ввязаться, и полезут проблемы. Ну а о системе жизнеобеспечения нечего и говорить, она ремонту не подлежала, только замене. И будь с остальным все в порядке, Рика бы на эту проблему закрыл глаза, но на этом корабле вообще живого места нет. Ему самое место на свалке. Рика тяжело вздохнул. Кроконож ему не подходит, только самоубийца на таком может летать или совершенно отбитый идиот. Рика себя к таким не относил, поэтому он спустился вниз, на транспортник, и вновь включил терминал связи. «Брамс», практически мгновенно откликнулся вызываемый абонент. «Это снова я», — сказал Рика, — «планы меняются». «Что, корыто пиратов вообще никуда не годится», — усмехнулся Брамс. «Это молот», — ответил Рика, и этого ответа для собеседника было более чем достаточно. Он хмыкнул. «Понятно, как будете действовать, как и договаривались на такой случай, доведу ваш корабль до станции и сам сдам пирата патрульным». «Хорошо», — кивнул Брамс, — «мой человек встретит вас в порту». Брамс отключился. Рика поднялся с кресла, вернулся на транспортник, туда, где так и лежали тела убитых им пиратов. Третий, кстати, пришел в себя. Он лежал, с ненавистью глядя на Рика. «Ты кто такой?» — зло прорычал пират. «Догадайся», — усмехнулся Рика. «Сраный наемник, охотник за головами, да», — процедил пират. Рика лишь пожал плечами, мол, думай, как хочешь. «Слушай, слушай», — забормотал пират, — «тебе ведь плевать, кто заплатит, верно?» «Ну, в принципе, да», — согласился Рика. «Давай так, у меня припрятаны кое-какие деньжата. Я мог бы отдать их тебе, а взамен ты меня просто отпустишь. Заказчикам скажешь, что пришлось меня убить. А, как тебе? Я не в настроении шарахаться черт знает куда, искать твои припрятанные деньги», — ответил Рика. «Они не черт знает где», — скороговоркой выдал пират. «Они здесь, на Кроконоше, в надежном месте. Освободи меня, я их достану и отдам тебе. А, по рукам, сколько денег?» 10 тысяч. Рика скривил губы. «Не абы какая сумма, братух. Ты подумай», — вкратчиво начал пират, — «и от заказчика деньгу получишь, работу ведь сделал, и от меня еще черик упадет. Всего-то и нужно, что меня отпустить. Ну, решайся, братух, все же в выигрыше будут. Скинешь меня по-тихому в порту, или на мой корабль отпусти, своим скажешь, что уничтожил его или бросил. А ты, значит, будешь ждать новый транспорт», усмехнулся Рика. «Да какой?» Принялся мотать башкой пират. «С кем ты мою команду положил? Да и раз охотника за головами наняли, чтобы меня поймать, дела плохи. Свалю отсюда и где-то осяду на дно, отсвечивать не буду. Ну, что скажешь?» Рика стоял, задумчиво глядя на пирата. «Ладно, наконец», — выдал он. «Договорились, значит, по рукам», — обрадовался пират. «Но без глупостей», — предупредил его Рика. «Конечно, конечно». Рика не стал снимать с пленника кандалы, лишь немного их ослабил. «Братух, ты чего? Я ж нормально ходить не могу», — возмутился пират. «А тебе и не надо», — усмехнулся Рика. «Хватай труп и тащи на свое корыто». Для убедительности Рика даже достал свой пистолет, дернул стволом в сторону люка. Не без труда пленный поднял два трупа назад, на Кроконож, где его дожидался Рика. «Ну, где твоя заначка?» — спросил Рика. «Там, на мостике», — ответил пират. «Веди». Едва только пират переступил порог, он остановился, словно бы спрашивая разрешение Рика. «Ну, где?» — спросил тот. «За распределительным щитком на входе», — заявил пират, — «сейчас открою». Рика повернулся к означенному щитку, а пират уселся в кресло пилота. Он начал шарить рукой под сиденьем, но вторая, которой якобы держался за терминал, нырнула куда-то под консоль. Рик мгновенно все понял. Когда рука пирата вынырнула из-под консоли, в ней угрожающе блестел средней мощности лазерник. Но кулак Рика уже летел прямо в лицо пирату, мгновенно вышибив из него дух. «Вот же гадина!» – буркнул Рика, тряся ушибленным кулаком. Так и знал. Собственно, пирата отпускать он никуда и не собирался, чего-то подобного ждал. В обычной ситуации он бы просто наплевал на все увещевания пирата, но в текущей, когда у него буквально ноль на счету, даже 10 тысяч кредитов были серьезными деньгами, и это с учетом начавшейся бешеной инфляции, когда деньги обесценивались даже не каждый день, а каждый час. Рика вытащил пирата из кресла пилота, вновь нацепил на него силовые наручники, а затем, подобрав оброненный импульсник, оглядел его и сунул себе в разгрузку, надетую поверх бронескафа. Пригодится. Деньги, что радовало, тоже нашлись. Уже что-то. Рика уселся на место пилота и принялся искать программу управления абордажными щупами, с помощью которой пираты прицепились к транспортнику. Он случайно открыл экран терминала связи и почти уже пролистнул дальше, но вдруг остановился. Хаэма, это было достаточно интересно. Если верить журналу входящих, на Кроконож поступало несколько звонков, и если судить по дате и времени, поступали они как раз перед предыдущими нападениями на транспортники с Кувделивери. Вот, например, и вчера был звонок. Очень любопытно. Рика скопировал журнал входящих себе, запомнил номер абонента, звонившего пиратам. Стоило проверить, кто так плотно общался с пиратами. После этого он нашел желаемое, но прежде чем отстыковать Кроконож от транспортника, он захлопнул забрало на шлеме пленного, проверил, что у того полный картридж с дыхательной смесью. Только тогда Рика убрал щупы, отцепив пиратский корабль от транспортника. Далее, подхватив тело отдыхающего пирата и закинув себе на плечо, он спокойно добрался до открытого люка, через который мгновенно ушел весь воздух из корабля. К слову, системы Кроконоша вообще никак не отреагировали на разгерметизацию. Похоже, даже это на нем не работало. МД это не корабль, а просто летающий гроб. Далее Рика просто прыгнул в люк, включил реактивный ранец и преспокойно добрался до транспортника. В момент отстыковки системы транспортника мгновенно зафиксировали разгерметизацию и закрыли вскрытый аварийный люк аварийной мембраной, так что внутрь корабля пришлось забираться через люк основной. Когда Рика оказался внутри корабля, он бросил тело там же, под аварийным люком, а сам направился в сторону мостика. Усевшись в кресло пилота, Рика принялся готовиться к прыжку. Собственно, работы было не особо много, нужно только заново просчитать расстояние, а вектор остался прежним. Корабль был нацелен на станцию. Закончив расчеты, Рика врубил полный ход. Пока тяжелый и неповоротливый транспортник наберет достаточную скорость, он решил перекусить. Проходя мимо пленника, обнаружил, что пират пришел в себя. Ну надо же, крепкий малый. «Чертов ублюдок, тебе конец, я тебе гланды вырву». Рика его просто проигнорировал, прошел мимо. Добравшись до кубрика, он сделал себе крепкий кофе, дождался, когда машина приготовит напиток, а затем, взяв стакан, осторожно сделав глоток, поморщился, синтетикой разило так, что это пойло можно было вливать в себя, только заткнув нос. Естественно, Рика уже давным-давно привык к натуральному кофе, который всегда и в достаточном количестве имелся у него на корабле. Но нет у него ни кофе, ни корабля, на котором он хранился, ни напарницы, с которой они несколько лет летали. Рика зло скрипнул зубами, вспомнив о том, как он лишился своего корабля. Либерти, та самая бывшая напарница и любовница, человек, с которым они прошли через многое, оставила его. Но он тут же взял себя в руки. Что случилось, то случилось, и вряд ли Либерти исчезла и не появляется по своей воле. Рика вернулся к пирату. Тот, как только понял, что Рика направляется к нему, тут же прекратил извергать ругательство и заткнулся. Когда Рика присел рядом с ним, и вовсе выжидающе глядел на пленителя. «Значит так», — заявил Рика, — «я хочу знать, кто заказчик налетов». «Какой заказчик, братан? Ты о чем?» — прикинулся дурачком пират. Рика ухмыльнулся. «Есть два варианта развития событий», — заявил он. «Первый. Ты мне все рассказываешь, и я тебя сдаю копам. Вариант второй. Ты ничего не рассказываешь, и я сдаю тебя корпоратам», предварительно шепнув им, что благодаря тебе они лишились нескольких кораблей. «А еще скажу, что ты действовал не сам, а по чьей-то наводке. Как думаешь, что они с тобой сделают?» Пират поежился. «Похоже, как действует служба безопасности корпорации, он прекрасно знал. Я не знаю, кто заказчик», — буркнул он. «Ну так не пойдет. Да я действительно не знаю. Вышел на меня посредник, попросил хлопнуть несколько кораблей с Кув-деливери, предложил дать денег авансом на наем корабля и команды. Я и согласился. Звонил кто?» «Посредник, звонил». Пират явно был озадачен таким вопросом. Он совершенно не ожидал, что Рик об этом узнает, и теперь лихорадочно искал варианты, как правдоподобнее соврать. Рика преспокойно выщелкнул дыхательный картридж из скафа пирата. «Ты чего делаешь?» – возмутился тот. Он сидел перед пиратом на корточках и выжидающе глядел на него. Несколько секунд ожидания, и Калим начал задыхаться. Воздуха в скафе было не так много. Он широко разевал рот, пытаясь вдохнуть отсутствующий воздух. Лицо его побелело, глаза выкатились из орбит. Рика вставил картридж на место, и пират с хрипом втянул воздух в легкие. «Один раз, второй, третий. Кто звонил?» — повторил Рика. «Не знаю. Какой-то тип. Мелкая сошка на Скув-деливери. У него есть доступ к маршрутам, и он сливал мне, когда ждать корабли корпорации. Понятно. Что за тип? Как зовут? Не знаю. Не хочешь ты сотрудничать? Значит», — хмыкнул Рика. «Ладно, как хочешь». Он поднялся на ноги и направился к мостику. Того, что сказал пират, для Рика было уже более чем достаточно. Достаточно, чтобы выбить для себя небольшую премию к обещанному вознаграждению. Ну а дополнительные подробности всей этой аферы его не интересовали, пусть этим Брамс и его подчиненные занимаются. Они ведь, в конце концов, служба безопасности Скув-деливери. Рика не стал откладывать это дело в долгий ящик, вернулся на мостик и, активировав варп-режим, проверив, сколько времени займет дорога, вновь связался с заказчиком. «А, Рика, что там?» Как всегда мгновенно отозвался Брамс. «Полет займет около 6 часов, ну и плюс посадка час-полтора», ответил Рика, «но я не затем с вами связался. Слушаю, есть интересная информация для вас. Что-то узнали у пирата?» «Да», Брамс нахмурился. «Я как раз хотел вас набрать. Тут старший менеджер, отвечающий за этот сектор, хочет с вами поговорить и кое-что предложить». «Не вопрос, поговорим», кивнул Рика. «А о чем? Это вам лучше от него услышать», увильнул от ответа Брамс. «Ладно, насчет пирата, так понимаю, лучше с глазу на глаз переговорить», предположил Брамс. «Именно. Издавать его полиции вы не планируете? Сдам вам. А вы, узнав подробности, уже сами решайте, что с ним делать». «Понял», кивнул Брамс. «Договорились. Но вам нужно решить, как доставить его на станцию без регистрации», заявил Рика. «Сделаем. Я распоряжусь, и корабль будете сажать в частном ангаре Скув-деливери». «Хорошо, тогда жду вызова от вашего менеджера. Сейчас он с вами свяжется». И действительно, с момента окончания разговора с Брамсом не прошло и пары минут, Рика даже свой отвратный кофе допить не успел, как поступил вызов. «Добрый день, Гадин Рика», на экране появился щеголь в строгом и дорогом костюме, «наш начальник безопасности, Брамс, сказал, что я должен поговорить с вами, прежде чем начинать то, что задумал. Я слушаю. Видите ли, я прекрасно осведомлен о том, что люди вроде вас очень щепетильно относятся к своей репутации, но сейчас хотел бы попросить вас об одолжении. Разумеется, одолжении, которое будет достойно оплачено». «Слушаю», — Рика нахмурился. «Похоже, сейчас этот лощеный тип предложит ему нечто такое, что... Я бы хотел попросить вас не объявлять о том, что именно вы решили нашу проблему с пиратами». Рика, ожидавший услышать все что угодно, но не это, был, мягко говоря, удивлен подобным предложением. «Могу узнать, почему?» – спросил он после паузы. «Видите ли, мы хотим провести пиар-акцию. Нападение на наши корабли – это, конечно, возмутительный и прямо-таки вопиющий случай, но корпорация Скув-деливери во всем должна находить положительные стороны, даже в этом случае. Я все еще не понимаю вас. Мы хотим нанять Миклая Доскова и выставить все так, будто именно он остановил пиратов». И Рика усмехнулся. «Ну надо же, Никлай Досков был звездой Ниа Шансена, вопил из всех динамиков, его песни звучали в кафе, ресторанах, на круизных лайнерах, в залах ожидания. Короче говоря, звезда мировой величины. И, казалось бы, что ему еще надо? Но надо. Сам Досков позиционировал себя еще и как блюститель порядка, спаситель всех обездоленных. Рика слышал несколько историй о том, как Досков перебил террористов, захвативших один из круизных лайнеров, освободил заложников. Слышал я историю, как Досков смог остановить пиратов, нападающих на яхты богатых туристов на подходах к Золотому миру, курорту. Вот только все эти истории были с эдаким душком, казались постановочными. Да и сам Досков лично Рика не казался таким уж воином. Нет, все было при нем, и сверхкрутая броня, и классная пушка, и навороченный боевой корабль. Но все это было показушным, что ли каким-то ненастоящим. Да и все те драки, в которых он выходил победителем, были странными. Будто бы все было подготовлено для того, чтобы пришел Досков и всех спас. Короче говоря, рыцарь без страха и упрека, творящий добро и наводящий справедливость, причем даже там, где его об этом не просили. А кроме того, еще и тонкий знаток человеческих душ, предлагающий в своих курсах наладить каждому страждущему жизнь, стать богатым, восстановить отношения в семье, и так далее и тому подобное. Короче говоря, очень раскрученный, ну и не бесталанный, куда же без этого, певец инфо-цыган Панторик. Я понимаю, что вам это не по душе. Более того, что придется свои заслуги отдать кому-то другому, меж тем, расценив молчание Рика за несогласие, принялся вещать менеджер, поэтому мы готовы предложить вам достойную компенсацию в размере 50 тысяч кредитов. Мне кажется, что этого более чем. Я согласен, перебил его Рика. Ему, вообще-то, было совершенно плевать на то, кому достанется слава. Он на самом деле не являлся в обычном смысле наемником или тем более охотником за головами. В прошлом он был старателем, но сам себя считал авантюристом, тем более, сейчас, когда потерял контакт с основным заказчиком, чиновником из ВКС. Но я бы попросил вас, до менеджера не сразу дошло, что сказал Рика, поэтому отреагировал он с опозданием. О, отличное решение. Благодарю, что согласились пойти навстречу и... Рика постарался как можно быстрее отделаться от менеджера, и когда тот, наконец, закончил разговор, экран потух, облегченно выдохнул. Ух, кто бы мог подумать, что простейший заказ на ловлю пиратов обернется таким. Вместо 30 тысяч, положенных по заключенному контракту, Рика светила минимум 80. А ведь еще что-то Брамс докинет за пленника, да из самого пленника Рика поимел десятку. Однако осознание того факта, что у него нет корабля, что ему нужны деньги на поддельные документы, и главное, ремонт А, Б, Ки, и что он все так же на дне, тут же вернули Рика плохое настроение. Глава 2. Слава для других. Станция Гелион встретила Рика шумом и гамом. Причем это он еще даже сесть не успел. На орбите торчало множество кораблей, ждущих своей очереди на стыковку, посадку, идущие к выделенному для них шлюзу или площадке, кораблей взлетающих, отходящих от станции. Всюду сновали сотни мелких катеров, доставляющих груз к кораблям, пилоты которых что-то забыли купить или заказали товар, но тот не успел прийти вовремя. Были и корабли покрупнее, буксиры, ремонтники. Первые спешили на помощь нерадивым звездолетам, умудрившимся неудачно маневрировать и чуть ли не упереться в станцию, застрявшим в воротах или же попросту неисправным, требовавшим немедленной транспортировки в док. Возле таких кораблей роем вились ремонтники, 2-3 корабля, окруженные целой стаей мелких ремонтных дронов. Рика заметил здоровенный лайнер, на котором дроны как раз меняли кусок обшивки. На нем отчетливо был видна глубокая вмятина, похоже, или щит не справился, или же сам лайнер где-то неудачно повернулся и повредил корпус. Дроны сноровисто срезали крепежные элементы, буквально отрывали лист обшивки, и тут же от станции неслись другие, тащащие новый кусок обшивки, который вставал на место. Дроны принимались его приваривать встроенными в длинные щупальца плазменными горелками. Еще тут было полным-полно мелких яхт, корабликов скорой помощи, орбитальной и станционной полиции, капсул, орбитальных шаттлов и всего прочего. Короче говоря, глядя на этот муравейник, глаза разбегались. Рик от такого отвык. Сам он парковал корабль либо рядом с куда менее популярными станциями, либо вовсе это делала Либерти. В их команде роль пилота обычно брала на себя она. Рика такого плотного трафика боялся, и за штурвал садился только при острой необходимости. Благо здесь от него ничего и не требовалось. Едва он связался с диспетчером и передал идентификатор корабля, ему тут же поступило указание лететь к другой стороне станции, где находились частные ангары, и уже там парковаться в ангарскую в деливере. Рика подчинился, на всякий случай заставил транспортник отлететь подальше от станции, а затем, работая маневровыми, облетел ее. Нужный ангар он заметил сразу, и благодаря тому, что тот был подсвечен мигающими зелеными огнями, словно бы призывающими его направиться туда, и яркому окрасу ворот, на которых отчетливо виднелся логотип и название корпорации. Рико погасил скорость, заставил огромный транспортник буквально метр за метром медленно вползать в ангар. Оказалось, что ворота, гостеприимно распахнувшиеся, едва только транспортник приблизился, были не такими уж большими, чтобы завести корабль внутрь. Рико пришлось попотеть. Тем не менее, звездолет уже полностью вошел в ангар, и Рико погасил скорость. Тут же корабль содрогнулся, не одна, а целых три лапы манипулятора ухватили корабль, надежно его зафиксировав над палубой ангара. «Стыковка завершена», — сообщил бортовой компьютер. «Посадка», — буркнул Рико, но компьютеру на его замечание было плевать. Рико направился к выходу и, проходя мимо пирата, тот принялся вновь уговаривать своего пленителя, чтобы он его отпустил, соврал корпоратам, что Рико убил всех. Рико лишь усмехнулся. «Братан, ну мы же с тобой договорились, мы же все обсудили, я тебе бабки, а ты меня отпускаешь». «Так ты не бабки достал, а ствол», — ответил Рико, уже активировавший шлюз и дожидавшийся, пока давление снаружи и внутри корабля выровняется, а в самом шлюзе накачается. «Да я просто его убрать хотел», — заявил пират, чем вызвал смешок Рико. «Как бы я до бабок добрался, а ты сразу в рожу бить полез. Заткнись уже», — попросил его Рико. «Да, братан, тебе еще бабок надо, я могу достать, ты, братан». Двери шлюза открылись, выпуская Рико наружу. Метрах в десяти от транспортника уже ждала делегация по торжественной встрече. Пятеро крепких ребят в строгих костюмах, а впереди их начальник, тот самый Брамс. «С прибытием», — сказал он, едва только Рико спустился по трапу. «Спасибо», — кивнул тот. «Где наш клиент?» — поинтересовался Брамс. «Внутри, ждет вас не дождется». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Брамс, полез в карман и достал несколько чипов. «Это оплата по контракту и бонус от нашего менеджера». «А», — начал было Рико, но Брамс его перебил. «Что касается информации, обсудим чуть позже. Скажем, через пару часов». «Хорошо», — легко согласился Рико. «Где встретимся?» «Я не часто бывал на этой станции, так что сами скажите», — предложил Брамс. «Я тоже тут мало что знаю», — нахмурился Рико. «Кажется, неподалеку есть бар «Низкая орбита». «Есть такой», — кивнул Брамс. «Значит, давайте там через пару часов». Они распрощались, и Рико двинулся в сторону выхода из ангара, находившегося в стороне носа транспортника. Рико шел вдоль корпуса корабля, возле которого суетились техники корпорации, мимо всей еще горячих дюз маневровых движков. Навстречу ему спешила какая-то пестрая непонятная толпа, и он даже шаг сбавил, пытаясь понять, кто это такие. «А ну, понятно, это был тот самый Досков». Одет он был в олиповатый цветастый скаф, на поясе висел грозного вида энергопистоль, который, в этом Рико готов был поклясться, скорее всего, являлся просто муляжом. Рядом с Досковым бежала целая группа всяких помощников, визажистов, косметологов, пудренологов и прочих костюмеров-гримеров. Непосредственно с Досковым семенил тщедушный тип с несколькими приватниками в руках. Один он постоянно пытался сунуть Доскову в лицо. Тот морщился, отталкивал руку и недовольным, капризным голосом задавал вопросы. «Значит, никого внутри уже нет? Еще раз, я самолично убил всех пиратов или уничтожил корабль с ними?» Рико поравнялся с толпой, склонил голову, чтобы никто не увидел его усмешку. «Жизнь – забавная шутка. Теперь он один из немногих, кто точно знал, что паскудник Досков действительно никакой не наемник, не воин и не охотник за головами. Все это фальши Постанова. Вполне ожидаемо», Рико так и думал, но теперь он в этом убедился окончательно. Наконец, он вышел из ангара, попал в длинный и пустой коридор. Оглядевшись по сторонам и заметив указательные знаки, он двинулся по ним в сторону выхода. Несколько минут, и он попал в общий зал порта. Рико даже на секунду замер от неожиданности. Здесь было шумно до безобразия. Огромные балконы тут и там были закрыты стеклами, внутри находились кафе, магазины, а также посадочные площадки, на которые садились и с которых поднимались корабли, как большие круизные лайнеры, так и маленькие, межсистемные или даже внутрисистемные. Едва только корабли садились, как защитные экраны, на которых светились голограммы с запрещающими и предупреждающими знаками, исчезали, толпа, дожидающаяся тот или иной корабль, тут же рвалась к трапу. Вдалеке виднелись переходные мостики, по которым сновали люди, высоченные башни операторов космопорта, а позади них виднелась гора с белоснежной вершиной. Конечно же, это была лишь голограмма, но качественная. Если не знаешь, что находишься на станции, решишь, что ты на поверхности планеты, настолько правдоподобной была картинка. Психологи говорят, что в замкнутом пространстве человеку плохо, он нервничает, находится в постоянном стрессе, вот и придумали такую обманку. Хоть ты и знаешь, что это всего лишь голограмма, твои глаза видят гору, а разум верит тому, что видит, а не тому, что ты ему толдычишь. Рика попытался было вдохнуть по привычке холодный горный воздух, но тут же очнулся, вспомнил, где находится, когда вместо морозной свежести в нос ему ударил спертый, пахнущий металлом и чем-то еще, куда более неприятным, воздух. Галдеж в порту стоял жуткий. Помимо шипения и рева движков в воздухе витал нестихающий гул человеческих голосов. Сколько их здесь? Сотни тысяч? Миллионы? Рика давно не был на таких больших станциях и отвык от их кутерьмы, многолюдности и толчи, всей этой суматохи, которая буквально впитывается парами на коже и передается тебе самому. Он поспешил побыстрее покинуть порт и оказаться, наконец, на самой станции. Там народу должно быть поменьше. Он ошибся. На самой станции людей тоже хватало. Несколько уровней станции, словно мосты, тянувшиеся друг над другом, были набиты толпами куда-то спешащих людей. В глазах рябило от изобилия светящихся и мигающих вывесок, от множества голограмм, предлагающих все, что только душе угодно. Здесь были рекламы магазинов, предлагающих пассажирам предметы личной гигиены, еду, одежду, всевозможные салоны с полным спектром услуг. Имелись и голограммы в виде полуодетых женских фигур, покачивающих голыми бедрами в экзотическом танце, рекламирующих стриптиз-бары или даже бордели. На станциях обычно не такие жесткие запреты, как на планетах, тут многое доступно. В разумных пределах, естественно. А еще Рика заметил, насколько неприятно пахнет на станции. Тут и там он видел облачка пара, выбрасываемые системой жизнеобеспечения. Может, это из-за них такой запах? Боже мой, как только туристы тут могут бродить часами. И неужели станция не понимает, что это отпугивает посетителей? Впрочем, уже буквально через пару минут он принюхался и перестал замечать этот запах. Рика влился в толпу, которая, будто дикая река, понесла его вперед, вдоль магазинов, салонов, всяких лавок и бутиков. В какой-то момент он извернулся, смог выскочить из этого потока, добрался до ближайшего заведения и заскочил внутрь. На его счастье это оказалась кофейня. Причем и судя по ценам, здесь подавали вовсе не синтетическое дерьмо вроде того, которым он довольствовался на транспортнике. Столики тут были не обычные, а высокие. Предполагалось, что посетители будут стоять, наслаждаясь напитком. Впрочем, для желающих посидеть и отдохнуть имелись грависидения. Рика подумал, что он может постоять, но сначала решил заказать себе кофе. Посетителей в заведении было немного, всего человек 7. Учитывая площадь, можно было бы назвать кофейню полупустой. На кассе перед Рика стоял всего один человек, да и тот, когда Рика подошел, забрал свой заказ и направился к ближайшему столику. «Добрый день, Гэдин, что будете заказывать?» Девушка-кассир улыбнулась ему, причем не дежурной улыбкой, а вполне настоящей, искренней. «Добрые!» Рика несколько растерялся. Он не привык видеть в такого рода кафешках живых кассиров. Одно дело на какой-то богом забытой станции у черта на куличках, там кассиры и бармены зачастую и являются хозяевами заведения, торгуют и работают сами. Ну, в лучшем случае могут накопить денег и поставить вместо себя ада. Живой персонал, это ведь так дорого. Рика совершенно забыл, что находится в центральных мирах, а здесь живые люди в виде работников магазинов, кафе и ресторанов – обыденность. Гэдин, напомнила о себе кассирша. А, да, очнулся Рика. Черный кофе, пожалуйста, с двумя ложками сахара. Сахар натуральный, да. Кофе какой? Рика собрался было ляпнуть. Любой, но тут поднял глаза на интерактивную панель над кассиршей и обалдел от цен. Впрочем, гулять так гулять, в конце концов, он заслужил и заработал больше ожидаемого, так что можно себя побаловать. Робуста. Набравшись смелости и погасив свою жадность, которая буквально завопила от осознания стоимости заказа, выпалил Рика. Одну секунду, девушка опустила глаза, набрала заказ на приватнике, лежащем под прилавком. С вас 532 кредитов. Них, Ну и хадеёб, внутренняя жабарика захлебнулась собственной слюной. За такую цену на некоторых планетах и станциях можно было питаться неделю или даже месяц, если не шиковать. Пожалуйста, улыбнувшись в ответ, Рика протянул один из полученных от Брамса обезличенных чипов. Кассирша, явно не привыкшая к такой форме расчета, озадачилась, но быстро с собой справилась, указала сумму для снятия, а Рика ее подтвердил. «Могу я воспользоваться вашим считывателем?» – спросил Рика. «Хочу посмотреть, сколько осталось средств на чипах, а то в последнее время поиздержался». «Да, конечно». Девушка положила миниатюрное устройство перед Рика. На одном чипе было ровно 30 тысяч. Это, похоже, оплата за контракт, а на втором 49 с небольшим. А это, похоже, бонус от менеджера. Приятно. Рика рассчитывал на тридцатку, а заработал в два раза больше. И, что еще больше радовало, встреча с Брамсом могла принести еще немного. Отлично. Даже этих денег хватит с головой, чтобы закончить дела на этой станции и свалить. Свалить вообще из обитаемых миров, поближе к фронтиру. «Ваш кофе», – девушка выставила перед Рика стаканчик. «Благодарю», – он схватил стакан и отправился к ближайшему свободному столику. На ходу он вдохнул приятный запах от парующего, горячего напитка, но пить пока не стал. «Есть еще одно дельце». Он достал свой приватник, набрал номер, который знал на память, и замер, дожидаясь ответа. «Джонни, малыш, рад тебя слышать». Радостный голос Руди Рота донесся из динамика. «Как дела? Как житуха? Чем занимаешься? Где пропал?» Рика поморщился. В этой вселенной было две вещи, у которой не было конца и края. Это космос и трёп Руди, который, казалось, ни на секунду не мог закрыть рот. «Привет, Руди», – буркнул Рика, перебив бесконечный поток вопросов собеседника. «Нужны документы, точнее идентификатор. Джонни, милый, ну в чем дело? Ты такой непонятливый. Ну какие документы? Какие идентификаторы? Ты же знаешь, я творец, я делаю произведения искусства. Знаешь ведь, да знаю», — поморщился Рика. «Ну вот, а за искусство нужно платить. 20 штук, ты же говорил 15, инфляция, милый. Ресурс дешевеет, топливо дорожает, корабли летают, бластеры стреляют, а цены растут. Если будешь тянуть и дальше, то будет еще дороже. Понимаешь меня, зайчик, понимаешь?»